маленькие автоматические курьеры по меркам больших кораблей буквально пожирали пространство. Внешний беспилотник был похож на увеличенную раза в три тяжелую торпеду военно-космических сил «Демиург». Такой же вытянутый, словно карандаш, корпус длиной в полсотни метров. Но место термоядерной боеголовки занимали винт-привод и дополнительные баки рабочего тела, что вкупе с отсутствием хрупкого человеческого экипажа позволяло долго разгоняться с сумасшедшим ускорением в 10 гравов. Ровно через 20 суток запущенный ихневмоном беспилотник покинул пределы гравитационного колодца Аспайра и тут же ушел в первую пульсацию. Выброс энергии в результате схлопывания виртуального туннеля чем-то напоминал выстрел из исполинского ружья. Вторичное излучение, какое способен воспринять человеческий глаз, разлетелось на манер пороховых газов. Только оно не черное или грязно-серое, а приятного голубого цвета. Цвета безоблачного неба в жаркий солнечный день. А при наличии должных приборов можно даже зафиксировать и вектор первого прыжка. Прыгая за раз примерно на десятую часть светового года и тратя около часа на зарядку виртпривода перед следующим прыжком, беспилотник еще 24 дня пронизывал бездны пространства до звездной системы Троя. Именно от этой звезды более полутора лет назад ихневмон ушел в свою последнюю экспедицию. И именно на возвращение в эту звездную систему была настроена навигация автоматического курьера. Последний прыжок завершился особенно удачно. Беспилотник вынырнул на расстоянии 16 астрономических единиц от газового гиганта Троя-7, или, как его называли колонисты, Гомера. Финишировать менее чем в 2,5 миллиардах километров от красной зоны – хороший результат для навигационной программы беспилотника. Используя маленький телескоп, компьютер курьера вычислил собственные координаты в пространстве – и максимально точно развернул кораблик в сторону Гомера. Выжимая из реактора и накопителей всю возможную энергию, беспилотник начал долгую передачу информации. Передающая антенна проработала на пределе почти сутки. Для большей уверенности важное сообщение транслировалось, пока в накопителях не иссякли запасы энергии. После этого бортовой компьютер беспилотника отключил антенну. Все, что ему осталось – это провести диагностику всех систем, включить радиомаячок и перейти в ждущий режим. Через пару месяцев дрейфующий автоматический курьер достигнет орбиты Гомера, и его обязательно подберут. А пока с чувством выполненного долга беспилотник погрузился в долгую спячку без снов. Орбитальная станция связи на стационарной орбите Гомера ВИАС-4 приняла сигнал. Внимание оператору! Антенной дальней связи зафиксирована кодированная передача на частоте корпуса изыскателей. Капитан Сэмуэль Диего Альварес, дежурный оператор связи, включил запись, не глядя ткнув пальцем в сенсор. После вчерашней попойки, ну никак не хотелось пользоваться голосовым интерфейсом. Антиалк снял основные симптомы похмелья, но неприятную тяжесть тела не смог убрать даже он. Да и никакое лекарство не в силах помочь, если пить до 5 утра, а потом ровно в 8:30 заступить на дежурство. А уж похмелье в невесомости издавна стало притчей во языцах. Но повод был уважительный. День военно-космических сил. Начальство с пониманием относилось к состоянию персонала на некритичных местах. Так что большую часть из 2 уже прошедших часов вахты Сэмюэль банально продрых в удобном мягком кресле, лишь изредка приоткрывая один глаз при сигналах компьютера. Обычно он тут же засыпал снова, но на этот раз случай оказался особый. Компьютер, расшифровав первую часть информационного пакета, выяснил, что тот является очень важным и предназначен только для лиц с особыми полномочиями. Дежурный оператор таковым не являлся, но строгая инструкция требовала уведомить и его. Внимание оператору! Код альфа-красный. Принимаемое сообщение содержит сведения государственной важности. Сообщение подлежит немедленной отправке правительству Земной Лиги автоматическим курьером. Сэмюэль с недовольным бурчанием выпрямился в кресле и постарался поскорее привести себя в надлежащий вид. Код альфа-красный означает, что скоро в тесном отсеке управления будет не протолкнуться от набежавшего начальства. Офицеры с кучей звезд на погонах станут толпиться, как стадо баранов, смотреть друг на друга с умными лицами и все равно не узнают ни слова. За 20 лет службы Сэмюэль натыкался на Альфа-Красный от силы пару раз. Правительственные сообщения и то имели более низкий статус. Вряд ли о том, что сумели нарыть эти чертовы изыскатели, сможет узнать даже губернатор Трои. Все, что ему останется, спрятать кристалл с записью в персональный сейф и захлопнуть дверцу с чувством собственного ничтожества. Спустя сутки станция связи ВИАС-4, полностью приняв сообщение, перепроверила его два раза и выплюнула в космос одного из своих автоматических курьеров. На станции таких в полной готовности содержалось аж 10 штук, и еще 20 хранилось в консервации на складе. Или он, колония людей в системе Трои, был старым развитым миром со значительным информационным трафиком до метрополии. Автоматический гонец отлетел от Гомера всего на какой-то миллион километров, вынырнул из красной зоны газового гиганта и тут же ушел в прыжок. Наконец, еще через 20 дней автоматический курьер со станции ВИАС-4 материализовался вблизи Солнечной системы, как и беспилотник с их Невмона. Курьер со станции выдал в эфир сообщение в сторону Юпитера. Но на этот раз не прошло и суток, как эта важная информация достигла того, кто все же обладал необходимыми полномочиями, чтобы наконец-то ознакомиться с посланием из-за границ обитаемого космоса. Столь плотная завеса секретности выполнила свое самое главное предназначение. Новость о встрече с братьями по разуму за пределами исследованного космоса надежно осела в пределах обширного правительственного комплекса в городе Прайм, столице Земной Лиги. В жадные до сенсаций уши масс-медиа не проскочила и бита информации.